Глава 9. В вечности, где время не существует, ничто не растет, не рождается, не меняется. Смерть создала время, чтобы вырастить то, что потом убьет. И мы рождаемся заново, но проживаем ту же жизнь, которую уже много раз проживали. Сколько раз мы вели уже эту беседу, господа? Кто знает? Мы не помним своей жизни, не можем изменить свои жизни, и в этом весь ужас и все тайны самой жизни. Мы в ловушке, мы в страшном сне, от которого не проснуться. Телесериал «Настоящий детектив», первый сезон. Джейсон. Черные пряди растрепались по подушке, одеяло съехало, оголив безупречное плечо. Не могу оторвать взгляд. Эта девушка слишком притягательна. Ками сжимает одеяло кулачками и что-то бормочет. Провожу пальцами по ее щеке, стирая слезы, и наклоняюсь, чтобы расслышать слова. «Мамочка, не надо! Пожалуйста, мамочка! Я все сделаю, только не бей меня! Мамочка, пожалуйста!» Что это? Реальный кошмар или очередная манипуляция Джессики? Прислушиваюсь к ее дыханию. Камилла спит, она не притворяется. У меня тоже были непростые отношения с матерью. Эта женщина всегда видела во мне зло. Она таскала меня по психиатрам, но те лишь разводили руками. Тогда она стала запирать меня в деревянном ящике. Отец знал. Он всегда знал, но никогда не мешал матери изгонять из меня демонов. Так она это называла. В ящике были щели, но не для того, чтобы я мог дышать. Мэриан Харрис стояла со свечой в руках над самодельным гробом и читала молитвы. Когда молитвы заканчивались, она приступала к ритуалу экзорцизма. Наверное, она сама его придумала. Ни в одном источнике я не нашел подобной хрени. Раскаленный воск стекал со свечи и через отверстие попадал на мою кожу. Он не успевал остыть и оставлял ожоги. Я закрывал лицо и шею руками, просил выпустить меня, приводя разумные доводы. Но мать была непреклонна. Было больно, но не настолько, чтобы кричать и умолять ее сжалиться. А именно этого она от меня и хотела, нормальной реакции. Мой спокойный тон пугал Мэриан. Воск лился рекой, молитвы возобновлялись, становясь громче и напоминая сатанинские песнопения. И чем яростнее Мэриан изгоняла из меня демонов, тем спокойнее я становился. Молча терпел, обдумывая план мести. Отец не вмешивался, его не волновало мое воспитание, пока мне не стукнуло 10. Тогда он начал готовить меня в преемнике, лепить и прогибать под себя. Я хорошо притворялся. В определенные дни он даже был мною доволен и не бил меня. Я никогда не плакал, слезы непродуктивны. Лишь молча копил в себе злобу и ненависть, а спустя годы отомстил тем, кто произвел меня на свет. Мать коротает свои дни в психушке, подвергаясь самым изощренным ритуалам. А отец, умирая, корчился у моих ног. Джейкоб Харрис ушел не сам. Я ему помог. Ожоги я закрыл татуировками. Переломы давно срослись, а от синяков не осталось и следа. И я подкачал мышцы, чтобы стать крепче и сильнее, чтобы иметь возможность ударить первым, если будет нужно. Но для грубой силы у меня есть Эйб. Мне же больше нравится уничтожать врагов, используя более изощренные методы. Камилла в очередной раз всхлипывает. Во сне она так похожа на Джессику. У них одно тело на двоих, но они такие разные. Мимика, повадки, интонация, даже их запах отличается. У Джесси он по-весеннему теплый, возбуждающий и привлекательный, а Камилла пахнет прибрежной свежестью и страхом. Девочка пуглива и недоверчива. Они обе мне пока интересны, каждая по-своему хороша. Однако нужна мне именно Джесси, и я жду ее возвращения. Камилла привлекает меня намного-намного меньше. Строго говоря, мне интересен лишь ее страх. А вот Джессика... Ох, Джесси, мы с тобой еще позажигаем. Я раздеваюсь, ложусь рядом с ней и прижимаю хрупкое тело к себе. Она обнимает меня в ответ, утыкается в мою шею и затихает. Ее дыхание выравнивается, усыпляя меня и принося ощущение спокойствия. Как давно я не был так расслаблен. Как давно я нормально не спал. Вот уже долгое время меня мучает бессонница. 3-4 часа сна в сутки — мой максимум на протяжении нескольких лет. Возможно, мать была права, и я правда схожу с ума. Однако все мы сумасшедшие. Нормальных я не видел. Скучных, ограниченных, ленивых, тупых. Да, но нормальных не встречал. Каждый уникален в своем безумии. Каждый одинок. Каждый оброс своими грязными секретами. Всем нам есть что скрывать. Ни одно живое существо на этой планете не безгрешно. Все мы носим маски. И лучше нам их не снимать. Покалывание в руке причиняет ощутимый дискомфорт, и я открываю глаза. Солнечные лучи только-только начинают маячить на горизонте. Камилла мирно посапывает, навалившись доброй половиной своего веса на мое плечо. Когда она проснется, то придет в ужас. Но сейчас ее лицо безмятежно и прекрасно. Если в мире есть красота, то вот она, простая и понятная только мне. Я разгадал ее, прочел, разложил на атомы и пропитал собой. Ками не сбежит не потому, что не сможет. Она не захочет. Да, вчера ее охватила паника. Но Камилла не досмотрела запись. Воображение все сделало за нее и за меня. Правда, которую я ей открою чуть позже, покажется Камилле хорошей на фоне тех ужасов, что она себе напридумывала. Вот почему я не заставила ее досмотреть. Она должна была испугаться до полусмерти. А когда я расскажу ей, Ками больше не будет меня бояться. Разве что самую малость, так необходимую мне. Ее страх прекрасен, как и она сама. Но жажду я другую. Ту, что сидит внутри и не хочет надолго выбираться на поверхность. Однако я ее вытащу. Осторожно убираю из-под нее руку и растираю, восстанавливая кровоток. Свешиваюсь с кровати, достаю из кармана джинсов две пары наручников, нож и повязку. Я не хочу пугать Камиллу раньше времени, пока она не должна меня видеть. Кладу нож под подушку, а ключ на тумбочку. Откидываю одеяло, открывая себе потрясающий обзор. Надеваю Камилле на глаза повязку, пристегиваю ее руки к изголовью кровати, а Ками и не думает просыпаться. Я даже немного завидую. Если, несмотря на кошмары, Камилла так крепко спит каждую ночь, то она счастливый человек. Нейроны в мозге действуют подобно миллионам крошечных электрических батарей. Они постоянно общаются между собой, передавая друг другу информацию, закодированную в виде химических молекул. Это позволяет мозгу без сбоя обеспечивать двигательную активность, связную речь, мыслительный процесс, восприятие зрительной и слуховой информации, ее понимание и запоминание, управление работой органов и систем тела, а также многое-многое другое. Примечание. Два предложения про нейроны, взятые из статьи про роль мозга в жизни человека. Первоисточник указать не могу, потому что не смогла его найти. Десятки сайтов используют это описание. Мои нейроны, видимо, слишком активны, поэтому я имею проблемы со сном. Слишком часто я испытываю трудности с отключением мыслительного процесса, но сейчас я не думаю вообще ни о чем. Ее кожа шелковистая, приятная на ощупь, и у меня встает моментально, стоит дотронуться до нежного бутона между ее ног. Натираю клитор, чуть погружаю пальцы во влагалище и со свистом втягиваю воздух, дрожа от возбуждения. Подношу ладонь к носу и вдыхаю ее аромат. Камень не сходила в душ перед сном, и я почти рычу, слизывая ее запах со своих рук. И я бы вошел в нее сразу, но я хочу, чтобы процесс ей понравился. Ками знала многих мужчин, но она должна узнать, как это бывает со мной. И я хочу, чтобы она ощутила разницу и поняла, что я лучший вариант для нее. Она пока еще не знает, но я открою ей глаза. Исследую каждый сантиметр ее тела, касаясь кожи легонько, неторопливо. В ход идут губы, пальцы, язык. Я пробую на вкус, запоминаю. Играю с ее телом, подчиняя его себе. Камилла еще находится на границе сна и бодрствования, но постепенно начинает откликаться на мои ласки. Эрекция до того мощная, что становится даже болезненной. Но мне нравится эта дикая похоть, овладевшая мной. Когда я заканчиваю ласкать ее грудь, Камилла охает, издает тихий стон и просит продолжения, все еще пребывая в полудреме. Но стоит пристроиться между ее ног, она просыпается окончательно. «Саймон!» — бормочет Ками, когда я касаюсь клитора языком. «Я же не... Мне нужно в душ! Ох!» Выдыхает и прогибается в пояснице, натягивая крепление наручников. «Боже, Саймон! О, Боже!» Смит рассказал мне, что они временами практиковали подобное, так что Камилу не настораживают и не пугают повязкой наручники, и она позволяет Джессике получать удовольствие. Горячая девочка чувствует себя в безопасности и отдается процессу со всей страстью. Она и правда помешана на сексе. Ее вчера чуть не убили, выжили из квартиры. Она стонет так громко и течет так сладко, что я не сдерживаюсь и впиваюсь в нежную плоть зубами. Мне нравится ее вылизывать. Приятные тактильные ощущения. Я дразню ее, раз за разом оставляя в нескольких секундах от оргазма. И когда, наконец, я позволяю ей кончить, комната наполняется ее громкими криками. Не дожидаясь, пока Камилла скатится с пика удовольствия, я рывком тяну ее бедра на себя, нависаю над ней, погружаюсь в разгоряченное лоно и начинаю вбиваться в нее в бешеном ритме. Она тянется обратно к изголовью, пытаясь ослабить натяжение в руках. Но я фиксирую ее плечи и засаживаю ей на полную длину. Камилла вскрикивает. Я ощущаю, как волна дрожи проходит по нежному телу. И меня самого начинает лихорадить еще больше. Вряд ли Ками поймет, что ее трахает не Саймон. Она совершенно выпала из реальности. Мне нравится быть внутри нее. Нравится, как она кричит. Нравится знать, что наручники впиваются ей в кожу, причиняя боль и дискомфорт. Ее голова мечется по подушке, Ками задыхается, шепчет что-то, вскрикивает, стонет и вновь кончает, сжимая меня изнутри. «Еще один заход, девочка. Сделай это для меня, давай, тебе понравится». Не прекращая движений, я протягиваю руку и достаю из-под подушки нож. Лезвие острое, тонкое. Если полоснуть, не надавливая, оно оставляет на коже едва ощутимые порезы. А если приложить силу, то человек истечет кровью за считанные минуты. Какой вариант ты в итоге выберешь, Джесси? Долгую жизнь в руках садиста-психопата или быструю смерть? Мы с тобой скоро встретимся, я уверен. И когда я задам тебе этот вопрос, прошу, удиви меня. Я замедляюсь, погружаюсь в нее полностью и остаюсь внутри, нанося совсем легкий и небольшой порез по внешней стороне руки. Однако струйка крови сразу же стекает на белую простынь. Я знаю, как и где нужно рисовать, чтобы добиться нужного мне эффекта. «Саймон, что ты делаешь?» Секунда, и симметричный порез появляется на другой руке. «Саймон, мне больно! Что происходит?» Я поочередно слизываю кровь с обоих порезов и возобновляю движение. Запах крови и металлический привкус ударяют в голову. Ками больше не стонет, лишь всхлипывает и спрашивает, в чем дело и что я творю. Но она такая влажная, такая горячая, такая пороченная, что в итоге не может не отдаться процессу. Проникаю в нее быстрее и глубже, вновь подводя ее к черте. Я и сам уже близко. Точка невозврата скоро будет достигнута. Резким движением я тяну повязку вверх, и спустя долю секунды крики ужаса пронзают спальню. Камилла вопит и извивается подо мной. Она умоляет меня не убивать ее, обсыпает проклятиями и плачет. Ее страх жгучим удовольствием проникает в мою кровь. Сквозь шум подступающего оргазма я слышу стук металла о металл, громкие шлепки плоти о плоть и визги Камиллы. Ощущаю, как она бьет ногами, дергается всем телом и заливаю ее собой. Мои руки и лицо в ее крови. Наши сердца стучат в унисон, а тела все еще двигаются. Я не останавливаюсь. Впиваюсь в мягкие губы, продолжая ее трахать. Камилла мычит мне в рот, борется, но в конце концов выдыхается. Она не сопротивляется больше. Ее тело безвольно распластано подо мной. Чувствуя, что напряжение в члене сходит на нет, я останавливаюсь, но не выхожу из нее. Отрываюсь от податливых губ, давлю на рану большим пальцем, смакую его в крови. Ками всхлипывает и скулит. Не обращая внимания на просьбу Камилы отпустить ее, я погружаю окровавленный палец ей в рот, а затем снова целую. К привкусу слез примешивается более яркий привкус крови, разгоняя во мне желание. Я хочу еще. И я готов продолжить, но скулеж Камиллы сбивает весь настрой. Мне доставляет удовольствие, когда девушки бьются подо мной в истерике. Свою порцию удовлетворения я получил и тогда, когда только сорвал с Ками повязку. Но в данный момент меня это почему-то бесит. Она не дергается, не боится больше, я понимаю это. Просто скулит и плачет, будто смирилась и приняла свою участь. Остальные дергались и боялись, хоть и знали, что я не убью их. А Камилла думает... Черт, она ведь думает, что я убью ее. Отстраняюсь и всматриваюсь в заплаканное лицо, Ками сглатывает, приоткрывает опухшие губы, но ничего не говорит. Не издает больше ни звука. Просто смотрит на меня, как затравленный зверек, и молча обливается слезами. Я не убивал ее. Та девушка жива. Но я же видела. Что именно ты видела, Ками? Как я порезал ее горло? Да, это так, след остался. Но она знала, на что идет. Все знали. В моей постели добровольно побывало более 40 женщин. И все ушли живыми. Немного потрепанными. Но гроб ни для кого заказывать не пришлось. Все остались довольны. А тебе не нравится, да? Так, может, дашь Джессике порулить? Откуда ты? Камила прикрывает глаза, делает глубокий вдох, пытаясь справиться с паникой. Видимо, ей это удается, потому что через пару минут она открывает глаза и шипит мне в лицо. «Слезь с меня и освободи немедленно! Ты пугаешь ее!» «Ох, Джесси, Джесси, мне нравятся твои вылазки, я хочу трахнуть тебя, детка. И вообще, я хочу тебя на постоянной основе. Ну же, Джесси, оставайся со мной, нам будет так весело». Но Джессика скрывается так же внезапно, как и появилась. Иногда они сменяют друг друга так резко, что я еле успеваю отслеживать перемены. Но все же успеваю. И я хочу Джессику. Чертова ведьма. Она уже засела мне в голову. А ведь мы даже толком не знакомы. Я получу желаемое, чего бы мне это ни стоило. Я вытяну тебя оттуда, Джесси. Слово даю. Выхожу из нее, беру с прикроватной тумбочки ключ, тянусь к наручникам и отстегиваю ее руки. Но слезать с Камилы не тороплюсь. Мне нравится, как мой член смотрится рядом с ее ртом. «Дай мне встать! Перестань!» выкрикивает она, когда я вплотную приближаю бедра к ее лицу. «А как же минет? Ты же так хотела доставить мне оральное удовольствие!» «Хватит, Джейсон, серьезно!» Ее строгий тон меня забавляет. Я больше не препятствую ей, лишь наблюдаю, как она подрывается с кровати, наклоняется и тянется за блузкой. «Ох, Ками, зря ты нагнулась, ракурс просто потрясающий, а у меня все еще стоит». Слезаю с постели, делаю шаг и утыкаюсь стояком прямо в аккуратную дырочку. «Я хочу поиметь твою задницу. Постой так, пожалуйста». Камила взвизгивает, шлепается на пол, отползает на безопасное расстояние и только тогда поднимается на ноги. Она оборачивается и сверлит меня злым взглядом, а мне смешно. Как долго она сможет делать вид, что не боится меня? Хорошая тактика, не спорю. Но ведь мы оба знаем, кто кого сожрет, если покажет зубы. Ее храбрость мнимая. Камилла стоит на краю пропасти. Девочку выдает дыхание. Она на пороге приступа. Однако отчаянно с ним борется. Не хотелось бы, чтобы ее накрыло. У меня большие планы на ближайший час. «Не трогай меня, Джейсон!» цедит она, а я смотрю на проступающую испарину на ее лбу. «Ты точно псих, раз думаешь, что сможешь и мне голову запудрить!» «Псих, который щедро платит за свое удовольствие. Я никого не принуждаю и не обманываю. Это их сознательный выбор. Ты удивишься, когда узнаешь, на какие безумства способны люди ради денег». «Я говорила не про них. Отстань от нее, от нас!» «А Джессике я нравлюсь. Чем же я так не угодил тебе?» «Ты такой же, как он». «Кто? Трэвис?» Мне еле удается сдержать улыбку. «Или твой ненаглядный Саймон? Они мне и в подметки не годятся. Он не мой. И все же ты собрала вокруг себя настоящий цветник, Камилла. Поздравляю. А ты что за растение? Роза с шипами? Или ядовитый плющ? Я лишь ухмыляюсь и жду, когда она сама догадается. Давай, Ками, это же так просто. Мой взгляд меняется, я знаю. И она, наконец, понимает. Впервые она видит меня, потому что я ей позволил. Ты... Ну же, девочка, давай, не бойся, скажи это. Но Камилла трусливо линяет в кусты, передавая управление Джессике. Я вижу это по изменившемуся взгляду, по жесту, которым Джесси смахивает прядь волос с лица. Она не Ками, и мне интересно, что Джесси мне скажет и как себя поведет. Я жду, приготовившись к прыжку. Но Джессика вновь удивляет меня. Она смеется, а не жмется в угол. Второй раз я не смог просчитать ее ход. Может, я ошибся, и она гораздо ближе ко мне? Нет, я никогда не ошибаюсь. Джесси определенно рвет все шаблоны нормального человеческого поведения. Но у нее нет врожденных патологий, как называют это врачи. Она не такая, как я. Какое банальное клише! Джессика качает головой и смотрит слегка разочарованно. Садист-извращенец, который режет женщин и покупает их молчание. Психопат-миллиардер, одержимый контролем, который хочет подмять под себя город. С Нью-Йорком не получилось, не по зубам. А от меня тебе чего надо? Хочешь, чтобы я поплясала под твою безумную дудку? Или подставила шею под нож? Что тебе нужно от меня, Джейсон? Что? Ты чуть не задушил меня вчера. Ты мне руки порезал. Как мне на людях теперь показаться? Ты... Я не слушаю тебя, но мне нравится, как шевелятся твои губы. Если выключить звук, все обретает истинный смысл. Ты хочешь меня. Твои проклятья ничего не значат. Ты пытаешься выстроить барьер, не зная, что я уже давно стою с другой стороны. Ты отчаянно нуждаешься в любви, и твой тыл никогда не был защищен. Я не смогу дать тебе то, чего ты так жаждешь, но я знаю, как создать правдоподобную иллюзию. Ты поверишь мне и впустишь в свое сердце. В голову и тело я уже забрался. Я так близко, что ощущаю твой возбуждающий аромат. Подхожу к ней вплотную, запускаю пальцы в шелковистые волосы, оттягиваю ее голову назад и смотрю в зеленые глаза. Вот и встретились изумруды. Ее ярко горящие, вспыхивающие. Мои... приглушенно мерцающие, манящие, отравленные коричневым ядом. Она замолкает и шумно дышит, не скрывая того, что ее возбуждают мои прикосновения. «Джесси!» — хриплю я ей в губы, так близко, что крышу рвет. Джессика чуть отстраняется, смотрит насмешливо, будто берет на слабо. «Серьезно, Джейсон?» Ты хочешь именно меня? Тогда сначала расскажи, откуда ты знаешь про мое расстройство? Я никому не говорила. И какого черта ты вообще здесь делаешь? Где Саймон? У Камилы много вопросов, а мне пора. Усмешка кривит ее рот, и в следующую секунду Джессика исчезает, уступая место Камилле. Черт, Джессик, чему эти игры? Ками хорошо притворяется, делает вид, что совершенно не боится меня. Но на самом деле она напугана до полусмерти и не сможет долго храбриться. «Что ты сделал с Саймоном?» — тихо спрашивает она. «Убил, Порубил на куски и выбросил на дно океана. Я серьезно, Джейсон? Что с ним? Что ты сделал? Мне не нравится, что она спрашивает о нем. Будто и правда переживает за этого мудака, который сдал ее при первой же возможности. Я обнимаю ее, а она говорит о другом мужчине. И пусть сейчас передо мной не та, которую я на самом деле жажду, но внутри все равно вскипает злость. Однако я пресекаю порыв агрессии и сухо выдаю. Озвучил выгодное предложение, от которого твой драгоценный Саймон не смог отказаться. Ему плевать на тебя. А кому на меня не плевать, Джейсон? Кому не плевать на хоть кого-нибудь, кроме себя? Ты умнее, чем кажешься, Ками. Я ловлю ее губы своими, чуть прикусываю нижнюю, втягиваю и резко отпускаю. Боюсь, тебе это навредит. Почему? Разве ты мозг дает преимущество, разве нет? Ты думаешь, что достаточно умна, чтобы выиграть, но ты уже проиграла. Чтобы победить в этой игре, недостаточно быть умной. Нужно быть гениальной или безумной. Как ты или как Джесс? Хочешь, чтобы люди считали тебя безумной? Так можно о каждом сказать. Главное, что говорят о тебе. Тебя волнует чужое мнение? Меня нет, Джессику тоже. А вот тебя, Камилла, тебя оно волнует. Видишь, мы с Джесси идеально подходим друг к другу. Мне не терпится познакомиться с ней поближе. Чушь, хватит пудрить ей мозги! Я занят чем угодно, только не этим. Веду рукой вниз, провожу пальцами между ног Камиллы и с удовольствием отмечаю, что она еще влажная. Есть вещи куда приятнее. Ты мне зубы заговариваешь. Думаешь, я не понимаю? Хочешь казаться белым и пушистым? Где доказательства, что та женщина жива? Где они, Джейсон? Не трогай меня, пусти! Она упирается руками в мои плечи, толкает, брыкается, пытаясь вырваться из моих объятий, и ее раны вновь начинают кровоточить. Вид свежей крови ударяет в мозг, выключая тормоза. Я цепенею, сильнее сжимая хрупкое тело, и медленно изучаю симметричные порезы. Они идеальны. Все в ней идеально. Ее кожа красивая, она подходит мне. И я нашел свой идеальный холст. Я хочу рисовать на нем. Камилла разрешит мне. И очень скоро. Джейсон? Ее голос звучит уже не так уверенно. Разумеется, Ками заметила, какой эффект на меня производит истекающее кровью тело. Скажи что-нибудь. «Ты пугаешь меня? Черт подери, Джейсон!» Она всхлипывает. «Хватит смотреть на них! Это жутко и ненормально!» «А кто сказал, что я нормальный?» Вглядываюсь в мокрые от слез глаза и расплываюсь в улыбке. Камилла прекрасна. Ее красота завораживает. Я бы убил ее, забальзамировал и поставил у себя в спальне, чтобы каждый день любоваться. Но, будучи мертвой, она потеряет тот огонь, который меня привлек. Внутренний огонь Джессики Маршалл. Он нужен мне. К тому же я не некрофил, а секс с ней мне понравился. И я хочу трахать ее, когда мне будет угодно, в любое время дня и ночи. Так что придется оставить Ками в живых и приручить, чтобы не сбежала. А потом я сделаю все, чтобы вытянуть Джесси наружу. «Пожалуйста, Джейсон!» — лепечет она, дрожа от страха. «Не убивай меня! Я сделаю! Все сделаю! Только не...» «Я не убью тебя, Джессика!» Морщу лоб и притворяюсь озадаченным, Пусть Камила думает, что я не умею их различать. Кстати, какое имя тебе больше нравится? А то я запутался. Вы иногда так резко меняетесь местами. Кто из вас двоих сейчас правит балом? Камила, откуда ты вообще знаешь? Я много о чем знаю. А еще я очень наблюдателен. Так вот, Ками, если ты еще не поняла, твой отпуск закончен. Это не игра, девочка. Я больше не буду с тобой церемониться. Ты отдыхала 10 лет и сильно задолжала мне. Бежать бесполезно, и я найду тебя везде. Тебе придется отработать. Если не согласишься по-хорошему, тебе сильно не понравится то, что я с тобой сделаю. Она шумно сглатывает, кивает и нервно покусывает распухшие губы. Камилла даже не подозревает, что неосознанно пробуждает моих демонов. Прямо сейчас мне хочется опробовать ее рот. Она сама только что подтолкнула к этому. Что я должна буду делать? Для начала я хочу, чтобы ты мне отсосала. Тяну ее к огромному зеркалу и кивком головы велю опуститься на колени. Приступай. Я не удивлен, что она хороша в этом. И самое главное, ей нравится. Стискиваю зубы и со свистом выдыхаю воздух, когда Камилла заглатывает полностью. Я запускаю руку ей в волосы, собираю их в кулак, фиксирую ее голову и вжимаюсь еще глубже. Она начинает задыхаться, чего я и добивался. Из-за глубоких, частых проникновений ее горло рефлекторно сокращается, доставляя неописуемые ощущения. Ками не может сейчас ни дышать, ни соображать нормально, лишь царапает мои бедра ногтями, дрожит и легонько задевает зубами плоть. Мне не больно, меня это только еще больше распаляет. Ее глотка создана будто специально для меня. Но на первый раз хватит. За волосы оттаскиваю ее от себя и отталкиваю. С глухим криком она падает на пол, переворачивается на живот и ползет, захлебываясь кашлем. Я настигаю ее прямо перед зеркалом и придавливаю к полу всем своим весом. Не надо! «Хватит врать. Ты хочешь этого. Правда, Джессика?» «Меня зовут Камилла». «Ненадолго. Да и какая, в принципе, разница? Ты моя собственность, Камилла, и я буду делать с тобой все, что захочу». Член упирается в мягкую влажную промежность, и Ками охает. Сучка еще не поняла, что я всегда вижу людей насквозь. Засаживаю резко, не сдерживая себя. Хватаю ее за волосы и тяну голову назад, заставляя смотреть в зеркало. «Видишь?» — шепчу ей в ухо, вбиваясь в нее нещадными ударами. «Смотри внимательно, слушай и запоминай», — произношу, когда она издает громкий стон. «Вот кто ты!» Неважно, как тебя зовут, Джесси. Неважно, какую маску ты на себя натягиваешь. Неважно, за чьей личиной прячешься. Ты шлюха. Всегда ею была и будешь. Ты ляжешь под каждого, на кого я покажу пальцем. И это не доставит тебе проблем. Как бы ты ни притворялась чистой и наивной, но гниль не спрятать. Я вижу тебя, всю тебя вижу, и мне нравится. А тебе нравится то, что я с тобой делаю. Поэтому ты еще жива.